мавзолеем забытых сокровищ, кладбищем нечитанного и неудобно читаемого. Старинные, оплетенные кожей важные тома, заплесневелые, потрескавшиеся, стояли плечом к плечу с бодренькими книжицами, чьи желтоватые страницы успели, тем не менее, потемнеть и обшарпаться. Детективов Зейна Грея тут были горы. Грей Зейн, 1872-1939 годы, популярный в свое время американский писатель, автор множества вестернов. Пруд пруди было грозных проповедей, тьмы и тьмы старинных энциклопедий и несчетные россыпи мемуаров времен Великой войны, замшелых памфлетов с выпадами против нового курса, руководства учебников для новой женщины. Но Фло, конечно, не понимала, что все это книги. Приключения на планете Земля. Приятно себе представить, как она осматривается на незнакомом ландшафте, так и вижу ее милую усатую физиономию, округлое тело, затравленно посверкивающие глазки и дивную манеру морщить нос. Порой так, просто шутки ради, на нее надеваю синенький скромный платочек, завязываю под подбородком, ну, не прелестно ли? Мама! В одной стене высоко-высоко было два оконца. Стекла до черна потемнели от сажи, почти не пропускали света, и она вполне логически могла заключить, что еще ночь. Но с другой стороны она слышала нарастающий гул уличного движения и по долгому опыту не могла не сделать из этого вывода, что вот-вот начнется новый трудовой день. Магазин наверху откроют, того гляди, люди повалят в подвал по крутым ступеням. Люди, мужчины, скорее всего, громадные ножищи, громадные башмаки. Бам! Надо было спешить. И теперь уж пора. Сказать без обиняков, не потому, что она не слишком горячо мечтала о новой встрече с матросами, чтобы они ее шпыняли и пинали, а то и похуже. Надо было спешить из-за великой вещи, свершавшейся у нее внутри. Ну, не то чтобы именно из-за вещи, хотя вещи как раз в ней были, числом 13, сколько из-за процесса, из-за некоего происшествия, которое люди со свойственным колоссальным чувством юмора называют счастливым событием. Счастливое событие вот-вот должно было свершиться, тут не могло быть вопроса. Единственный вопрос — для кого это было счастливое событие? Для нее или для меня? Кому тут счастье привалило? Ведь чуть не на всю жизнь я твердо знал, кому угодно, только уж не мне. Но оставим меня в стороне, о, если б я только мог, и вернемся к положению в подвале. Великое событие надвигалось, и вопрос был один — что с этим делать, бедняжке Фло? И так расскажу, что она с этим сделала. Она облюбовала книжную полку, самую близкую к пещере, за теплой металлической штукой, и вытянула оттуда самую большую книгу, какую только могла прибрать к лапам. Вытащила, открыла и, придерживая ногами страницу, вырвала ее и задрала зубами на конфетти. Так же точно поступила она и со второй страницы, и с третьей. Ну, я уже угадываю ваш скепсис, ваше недоверие. На каком основании, слышу ваш ехидный голосок, я сделал вывод, что она выбрала самую большую книгу? Ну, это ж, как не устает повторять Дживс, вопрос психологии индивида, каковым в данном случае является Фло, моя потенциальная мать. Дживс — один из двух главных героев серии юмористических романов о Берти Вустере и его слуге Дживсе, английского писателя